Глава 30. Падение показалось вечным, хотя длилось секунды полторы максимум. Сначала перед глазами встала беспросветная черная пелена, в которой даже направления не угадывались, а потом завеса с яркой вспышкой лопнула, из мрачного ничто я вывалилась в реальный мир. Ну, то есть оставалось надеяться, что все-таки это реальность. Со скоростью сошедшего с рельс локомотива я врубилась в жесткие ветви кустов, прокатилась по ним кубарем метров 10 и ухнула на осыпь мелкого гравия. Удар был такой силы, что у меня воздух из легких выбило, а перед глазами снова потемнело. Больше ощущениями, чем разумом, но я поняла, что вместе с каменистой массой скольжу куда-то вниз. Попыталась нащупать опору ногами, но какое там? Лавина из камешков неумолимо затягивала меня под обвал. Мелькнула мысль, вот и настал закономерный конец незадачливой намерянки, но вселенная, видимо, решила, что пора немного смилостивиться. Лавина потихоньку затормозила. Я лежала на спине, боясь не то что пошевелиться, а слишком резко вздохнуть, чтобы не спровоцировать движение породы. Тело ныло целиком, израненные ладони, отбитые ноги, ушибленные бока. И все же я была однозначно жива, и даже, кажется, все ребра остались целы. От души возблагодарив судьбу за милосердие, а Стефана за настырность и своевременный подарок, я попробовала привести мысли в порядок. Подозрение, что это второе за месяц принудительное перемещение в новый мир, я затолкала подальше. Утром артефакт показывал, что волноваться повода нет, да и потом ничего изматывающего не происходило. Вывод, меня выкинули прочь порталом, возможно, планировали, что я убьюсь, но ошибочка вышла, спасибо кустам и защитной рубашке. Я закрыла глаза и просто наслаждалась тем, что дышу, чувствую, слышу, а значит, жизнь продолжается. Кто был в моем мире, тот наверняка смотрел фильмы, в которых супергерой, получив с десяток раз по морде, побывав в роли боксерской груши, испытав прелести свободного падения этажа эдак с 20-го, встает, отряхивается и бодро идет мстить своим обидчикам. Так вот, вранье все это. Пошевелиться удалось минут через 20 в лучшем случае, когда первый шок от падения прошел. Убедившись, что все конечности находятся на положенных местах, я осторожно подняла голову и осмотрелась. Где бы я ни оказалась, это был точно не дворец. Над головой усеянные наростами неровные своды, стены теряются во мраке. В полусотни метров огромная трещина в потолке, сквозь которую льется слабый свет. С края разлома свисают ветви растений, а под ними начинается каменистая насыпь, куда меня и угораздило упасть. Я пошевелилась, и камни тут же поехали вниз. Впрочем, пугаться не стоило, мы просто скользили к недалекому дну пещеры. Ноги нащупали опору, и я, кряхтя и ругаясь, как нетрезвый матрос, приняла вертикальное положение. Глаза постепенно привыкли к полумраку. Света, льющегося из разлома, хватило, чтобы оценить размеры пещеры и высоту, на которой находился единственный доступный выход. От подножия осыпи до расселины, метров 100 по склону, а там можно попробовать дотянуться до свисающих ветвей и выбраться на поверхность. Реально? Вроде бы. Однако все планы пошли прахом, стоило сделать пару шагов по сыпухе. Камешки под моим весом просто скатывались вниз, ноги погружались по щиколотку и вязли. О том, чтобы взобраться наверх, можно было и не мечтать. Сделав с десяток подходов, несколько раз упав, ободрав для симметрии еще и тыльные стороны рук, окончательно выбившись из сил, я сдалась и признала идею несостоятельной. А потом села на один из валунов и крепко задумалась, как действовать дальше. Стефан будет меня ждать, Амада тоже заподозрит неладное, но дракона вполне могут отвлечь другие дела, не зря же сигнализация сработала. Еще и слова старшего распорядителя про магию не давали покоя. Неужели заговорщики нашли способ поглотить ее в таком огромном размере? Но зачем? Использовать для своих целей? Уничтожить? Продать на черном рынке или скормить нежити? Сотня вопросов, а ответов ноль. Ясно только одно – надо постараться найти выход отсюда. Я встала и, внимательно глядя под ноги, отправилась осматривать пещеру. Должны же быть какие-то альтернативные проходы, коридоры, трещины. Не бывает так в природе, чтобы была огромная пустота, а кругом монолит. Просто надо смотреть внимательно и не бояться. Действительно, метрах в 20 в толще стен наметились темные провалы боковых ходов. Отлично. Главное, не свернуть себе шею и не опуститься еще ниже под землю. Света отчаянно не хватало, приходилось двигаться практически на ощупь. Темнота обступила со всех сторон, сырость пропитала одежду. Я поняла, что начинаю дрожать от холода и напряжения. Через десяток шагов пальцы внезапно нащупали пустоту. Коридор разделялся надвое. Меня окатило волной сомнений. Если не запоминать дорогу, то легко потеряться или часами ходить по кругу. Я в тревоге сцепила пальцы, пытаясь согреться. Автоматически коснулась браслета на руке и чуть не расплакалась от облегчения. «Стефан, чудо ты мое крылатое, безумный ученый, предусмотрительная нежить, ты всегда настолько наперед думаешь, или это просто удачное совпадение?» Прошептала я вслух. Активированный браслет залил окружающее пространство цветными всполохами. «Есть! Я вижу дорогу, я могу ставить метки на стенах, я действительно могу найти выход». Довольно скоро выяснилось, что мои подозрения оправдываются по всем пунктам. Тут действительно легко было заблудиться из-за обилия разветвлений и поворотов. Но что гораздо важнее, та пещера, в которую я попала сначала, явно была не единственной. И что самое забавное, великолепная путаница из переходов и гротов принадлежала кому-то разумному. Прошло не более получаса, как коридоры превратились из хаотичных и вывернутых в вытянутые и пологие. Стены стали ровнее, на потолках появились забавные угловатые рисунки, по сторонам попадались пустующие ниши, то ли для светильников, то ли для тех, кто уже устал плутать по коридорам и готов был прикинуться античной статуей местного производства. Омрачало ситуацию только одно – ни живых существ, ни указателей, как бы выбраться отсюда, не наблюдалось. Пыльно, грязно, под ногами каменные обломки. И что хуже, чем дальше я пробиралась, тем отчетливее становились уклоны вниз, словно обитатели пещер вовсе не ставили цели выбраться на поверхность. Время неумолимо уплывало, я начала уставать, проголодалась, очень хотелось пить. Чертово блуждание по пустынным помещениям изрядно давило на нервы своей бесцельностью. Несколько раз мне казалось, что в темноте впереди раздавались какие-то звуки, и я бросалась в безумной надежде найти, наконец, проводника, но каждый раз натыкалась только на очередной пустой зал и гуляющее по нему гулкое эхо собственных шагов. Признаюсь, на меня начала накатывать паника. Что, если тут давно никто не живет? Что, если это те самые лабиринты, о которых упоминал Стефан, выход из которых можно искать днями и неделями? Без еды и воды, ага. Интересно, что сейчас происходит на поверхности? Светит ли еще солнце, или ночь накрыла мир? Ищет ли меня хоть кто-то? Знает ли, где искать? Эх, Лена, слушать надо было умных вампиров и сидеть в храме, под заботливым крылышком магистра, даже если крыльев у него не наблюдалось. Так, Лена, думай головой. Ты все еще на Орбисе. Кто тут живет в пещерах? Правильно, гномы. Они, судя по рассуждениям Вардена, не особо жалуют прогулки наверх, потому и мало выходов. Не сдавайся. Следующий зал вознаградил меня за терпение. Прямо в центре стояла гладко отполированная стела с подробнейшей картой пещер, а с потолка на нее падал рассеянный луч из световой шахты. От умиления я чуть слезу не пустила и принялась изучать всевозможные дороги. На карте обнаружились подписи, совершенно, увы, непонятные мне и намерянке, и пиктограммы, понятные любому разумному существу. «Да вы издеваетесь!» – прошипела я, изучая список символов. «Пивная, закусочная, туалет и танцующая на шесте гномиха. И это все, что, по-вашему, может быть интересно туристу, случайно попавшему в гномье царство?» Подсознание радостно закивало головой. «Да, мол, все правильно. Разве в твоем мире не так? Чтоб вас всех!» — крикнула я в полный голос. И тут же прикусила язык, потому что в темноте за спиной раздался шорох. Не шаги, топот, прыжки или на худой конец ковыляния, а длительный шелест чего-то ползущего. Истерзанные за день нервы зазвенели, как перетянутые струны. Я подхватила с пола камень поувесистее, потушила артефакт, юркнула за стелу и осторожно высунула нос, силясь рассмотреть в полумраке незваного визитера. В дальнем конце зала мелькнула расплывчатая тень. Нечто бесформенное загородило собой проход, повернулось на месте и вдруг оглушительно чихнуло. Я от неожиданности даже камень выронила и высунулась из укрытия едва ли не по пояс. Раздался отчетливый шлеп, как будто на пол шмякнулось что-то большое и мокрое. Мигнули три огромных желтых глаза. Из полумрака показались гибкие серые щупальца. Блеснули острые треугольные зубки. «Лена! Я тебя нашел!» В следующее мгновение Пауль бросился ко мне, бесцеремонно оплел всеми щупальцами, повалил на пол и радостно завопил. «Я больше тебя не оставлю! Обещаю! Никогда-никогда!»